Озеро, в котором мы с котом искупались вчера, было не узнать. Вода сияла плавленным серебром, озеро кишело русалками, и их хрустальные голоса разносились далеко по лесу. Водяной сидел на камне и щурил глаза, с отеческой улыбкой глядя на резвящихся русалок. Увидев нас, он бросился навстречу, утопил меня в мокрых объятиях, сердечно обнялся с Лешей. «А вижу, у тебя тоже все справно», — спросил он у него. «К счастью, все вернулось на свои места, благодаря Яне и Варфоломею». «Агафью благодарите», — заметила я. «Без ее светоча ничего бы не получилось». «Добрейшей души была чародейка», — с теплотой отозвался Водяной. «Редкий человек», — поддержал его Леший. «Видел, как светоч полыхнул, как в полдень светло стало». «Видали, видали!» — покивал Водяной. «Мои-то девки всполошились, решили лес горить, с берега на дно побросались. А потом такая благодать нахлынула, что разом вся вода от пагубных чар очистилась и дышать стало легко-легко. Вон как свежая вода им в головы-то ударила!» Он с улыбкой махнул рукой на русалок. «Уже и забыл, когда мы так веселились, а я давай нырять да проверять сохнущие речки да родники. И что ты думаешь?» Он довольно хлопнул себя по бокам. «Все очистились, везде вода прибывает, так что земной вам поклон за спасение водного люда и водных угодий». «Мр, лучше рыбкой», — подсказал кот. «Варфоломей», — укорила его я. «Кот правильное дело говорит, спасибом сыт не будешь!» Расхохотался Водяной и что-то крикнул русалкам. Спустя мгновение на берег полетела рыба, выброшенная русалками. Кот заметался по траве, собирая добычу в кучку, которая вскоре стала с него ростом. «Хватит тебе?» – спросил Водяной. Варфоломей не ответил, он увлеченно заглатывал рыбу. «Хватит!» – сказала за него я. «А Коля уже уехал?» «Отправился на поиски Чернослава, как и порешили». Я приуныла. Надежда заполучить в помощнике Колю накрылась медным тазом. «Если только... А он не в Златограде живет?» «Может, и в Златограде», — напустил туману Водяной. «А может, и нет». Я вздохнула. «Что ж, придется рассчитывать только на себя и на кота», слопавшего яблоко силы. Хорошо бы он одним взмахом хвоста раскидывал вооруженных богатырей и одним чихом мог разрушить темницу. До моего слуха донеслись странные звуки. Варфоломей громко икал от обжорства, в отчаянии глядя на ополовиненную рыбную кучку. И с собой не забрать, и в себя не влезет. А говорил, что меру знаешь, упрекнул его я. «Пойдем, обжора! Полночь на дворе, а нам с утра в путь. Леший, найдешь нам место для ночлега?» Я обернулась и не увидела нашего знакомого. Странно, куда он делся? Вдруг совсем близко раздался топот ног и такое знакомое кудахтанье. Затрещали кусты, пропуская Лешего. «Я подумал, что вы соскучились по дому», — улыбнулся он. «И вот, привел по короткой тропке». Из-за его спины радостно кудахча высунулась избушка.